Глава 15. Ветер донес до меня эфир монстра, однако тот был довольно далеко. Даже без ветра я бы учуял его, ведь поставил внутреннюю метку именно на его эфир. Забравшись под раскидистую ель, я весь напрягся, как пружина, ощущая приближение мутанта. Ближе, еще ближе. Все явственнее и четче чувствовался его эфир. Насколько бы я ни вглядывался в темный лес, не мог разглядеть его. Пожалуй, было плохой идеей пойти на охоту в ночное время. Нужно было дождаться рассвета. Вдруг впереди послышалось частое дыхание хитиноглота, ведь он наверняка бежал во всю прыть к источнику притягательного аромата. Затем услышал, как треснула ветка под его тушей, однако самого зверя до сих пор не видел. Горгоново безумие, как убить того, кого не видишь? Судя по звукам, между нами было не больше 10 метров. При желании он мог преодолеть это расстояние за пару секунд, поэтому нужно действовать. Я привстал между толстыми ветками ели и, прицелившись, выстрелил наобум из зелья стрела. Первая пуля была начинена оковами, поэтому при попадании зелье заставит его окаменеть. Но ненадолго, ведь зелья совсем мало. Послышался удар. Только я не мог понять, пуля ударилась о твердый панцирь монстра или о дерево. Прислушался. Тишина. На всякий случай выпустил еще одну пулю, на этот раз пурпурным отравителем. Снова тишина. Ладно, разберемся. Я выбрался из-под ели и, выставив перед собой оружие, медленно побрел туда, откуда разносился эфир монстра. Полутьме до сих пор не мог ничего разглядеть, но вдруг заметил краем глаза какое-то движение и резко бросился в сторону. Рядом со мной пролетела когтистая лапа, а в следующее мгновение раздался душераздирающий рык, который не сулил ничего хорошего. Я рванул за дерево и принялся стрелять из двух рук в темноту. От адреналина стучало в ушах, поэтому я слышал только выстрелы и стук собственного сердца. Когда патроны в зелье стрели и в пистолете закончились, я полез за следующей партией, одновременно предельно внимательно следя за тем, что творится вокруг. Вдали послышались голоса. Я узнал Кирилла Попова, который выкрикивал мое имя. Все ясно, услышали выстрелы и прибежали на помощь. Правда, они мне будут только мешать, поэтому я не ответил. А восстановив дыхание, вышел из-за дерева и пошел по следу эфира. Я не слышал монстра, но знал, что он убегает. Также знал, что он ранен. Приторно-сладкий запах крови стоял в носу. Я все дальше уходил в лес, следуя за монстром, и нисколько не боялся потеряться. Если заблужусь, то просто выйду по собственному следу, ведь свой эфир я тоже ощущал. Только через 2 километра я услышал жалобный стон. Не знаю, куда именно ранил хитиноглота, но он потерял много крови и сильно страдал. Стараясь не шуметь, я все ближе подбирался к нему, пока не понял, что звуки снова исчезли. Он услышал меня и насторожился. Так, а вот это уже плохо. Раненый мутант-хамелеон — опасный противник. Пытаясь ввести его в заблуждение, я притаился за деревом и принялся ждать. Однако вскоре осознал, что выдал сам себя. Ведь теперь монстр знал, что аромат, который так манил его, приводит к опасному врагу. Мне нужно было избавиться от аромата зелья, которым я облился, прежде чем преследовать зверя. Горгоново безумие. Почему же я сразу не догадался? Теперь нет смысла прятаться. Он знает, что я рядом и готов к схватке. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Я вышел из-за дерева, но не успел пройти и 5 метров, как увидел его. Вернее, блеснувшие во тьме глаза. Выстрел. В ответ рык и удар лапой. Снова выстрел и четкий звук удара по твердому панцирю. Похоже, панцирь защищает монстра не только от обычных пуль, но и от зелий, которые просто не могут проникнуть в тело хитиноглота. Я едва успел увернуться от очередного удара мощной когтистой лапой, как меня что-то больно ударило по ноге. Притом ударило с такой силой, что я не смог удержаться на ногах и свалился. Прямо надо мной раздался громогласный рык. И я увидел его, мутанта. Размером с самца белого медведя. Лапы и живот покрывала густая шерсть. На голове, под глазами и на лбу торчат острые шипы. На спине поблескивает толстый панцирь. Мутант поднялся на задние лапы, намереваясь всем телом навалиться на меня и разорвать острыми зубами. Но мне это и нужно было. 2 пули одновременно вылетели из пистолета и зелья стрела и ударили монстра в грудь. Я едва успел перекатиться в бок, как тяжеленная туша рухнула рядом со мной. Судя по тому, как быстро он умер, его убила не пуля, а пурпурный отравитель. Я сел и потрогал ногу, которая отзывалась болью. В голени чуть ниже колена была глубокая рана, из которой текла кровь. Откуда она? Что с такой силой ударило меня по ноге? В это время издали снова послышались крики Попова. На этот раз я подал голос. Через несколько минут показались лучи фонарей. «Ну, Филатов, заставил ты нас понервничать!» Выдохнул раскрасневшийся Афоня. «Мы уж думали, что придется твои останки искать. Со мной не так-то легко справиться», — усмехнулся я. «Дай руку, помогу встать», — предложил Тимофей. «Погоди, сначала нужно подлечиться. Лучше посвети на ногу», — попросил я и задрал штанину. Он опустил луч фонаря и охнул. Мне тоже стало не по себе от увиденного. «Хорошо, что хоть кость не задета», — опытным взглядом, оценив ситуацию, проговорил Кирилл. «Да уж, выкрезияла дыра диаметром с 5-рублевую монету и глубиной в 4-5 сантиметров. Откуда она взялась, ничего не понимаю». Я вытащил из патронтажа зелье исцеления, половину выпил, а оставшуюся часть просто вылил в рану. Так заживление пойдет быстрее. «А, так вот чем он тебя!» Афоня пнул ногой длинный хвост зверя, который состоял из твердых частей и заканчивался острым костяным шипом. «Повезло тебе, Санек! Прикинь, что было бы, если бы таким орудием в грудь или в голову попасть? Однозначно бы не выжил!» «Верно, не выжил бы!» Кивнул я и невольно поежился, увидев собственную кровь на конце шипа. Пока я ждал, когда рана затянется, охотники уверенными движениями приступили к разделке туши. Длинными, словно мачете, охотничьими ножами они начали срезать панцирь, на котором я разглядел небольшие вмятины от пуль. Затем освежевали тушу. При ближайшем рассмотрении оказалось, что панцирь и шерсть переливаются всеми цветами радуги. То, что я говорил про способность подстраиваться под окружающую среду и оставаться незамеченным. Когда дошли до внутренних органов, я попросил аккуратно срезать две железы, расположенные на шее мутанта. В них содержалось вещество, которое в прошлом мире я получал из желчи ящера, добытого из подземных лагерей Ледяного Царства. Тимофей срезал два куриных органа размером в куриное яйцо, положил в небольшой холщовый мешочек и протянул мне. «На, держи, заслужил. Может, еще чего-нибудь возьмешь? За панцирь можно 2-3 выручить». «Нет, больше мне ничего не надо. Лучше продайте и отдайте деньги людям, которые пострадали от зверя. Им нужнее». «Хорошо, как скажешь». Афоня одобрительно посмотрел на меня. На рассвете, когда охотники разделали тушу, а моя нога почти зажила и лишь немного побаливала, мы выдвинулись в обратную дорогу. Охранники вместе с Поповым помогли вынести добычу из леса и погрузили в машину Афанасия. Они подвезли нас до вокзала, где еще раз поблагодарили за помощь и пообещали доложить о случившемся властям. Заверили, что всю сумму с продажи хитиноглота поделят поровну между семьями убитых и раненых. Мы купили билеты на ближайший рейс, который будет только через 2 часа, и уставшие зашли в ближайшее кафе. «Не понимаю, зачем надо было так рисковать?» — сказал Кирилл, когда официантка поставила перед нами тарелки с яичницей и жареным беконом. «Из-за какой-то железы подвергать! Это очень ценная железа!» — прервал я его. «И что в ней такого ценного? Тимофей сказал, что можно артефакторам продать. Они выжимкой пропитывают деревянные артефакты, а тебе-то зачем? Неужели среди аптекарей тоже ценится?» «Нет, аптекарям эта железа ни к чему. Правда, можно из нее сделать мазь от натоптышей и мозолей. Но есть более действенные лекарства». «Тогда зачем?» «Эта железа поможет мне активировать эфиры, которые находятся в спящем режиме. Их практически невозможно пробудить самостоятельно». «Ты лекарство активировать собрался?» Просил он и озадаченно посмотрел на меня. «Не совсем», — уклончиво ответил я. «Давайте лучше есть, а то остынет». Кирилл с подозрением покосился на меня, но больше не задавал вопросов. Понял, что я не собираюсь раскрывать карты, ведь не могу же я ему рассказать, что готовлю путь к отступлению, на тот случай, если снова придется бежать из тела. Судя по последним событиям, это может быть единственной возможностью спастись. Мы сытно поели и даже успели немного пройтись по городу, прежде чем вылететь обратно в Москву. Я пропустил целых 3 дня учебы, поэтому декан прислал сообщение, что мне нужно подойти в деканат и написать объяснительную. Ну что ж, зайду и напишу. До турнира почти месяц, времени достаточно на подготовку. Тем более мне самому не нужно готовиться, только команду подтянуть. Не хотелось бы вылететь на первых этапах из-за того, что кто-то не смог сделать пустяковое зелье или не нашел нужное растение. Не знаю, как будут распределяться задания, но лучше, если все будут готовы. Ведь только и говорят о том, что в этом году правила изменятся. И не стоит опираться на то, что было в предыдущие годы. Весь путь до Москвы я проспал. И проснулся только, когда в дверь постучал Попов и прокричал, что мы уже приземлились. Хорошо, что теперь живу отдельно от родных. Ведь снова бы пришлось выслушивать нотации деда и успокаивать Лиду. Плотно пообедав и приняв душ, я зашел в свою новую лабораторию, которой едва можно было повернуться, чтобы ничего не уронить, и приступил к созданию сыворотки правды. Меня самого начал интересовать вопрос, как именно заразили императора. Вряд ли это произошло через еду, ведь перед тем, как подавать что-то к столу, ее пробовал дегустатор-лекарь, хотя на него могло и не подействовать ведьмино заклинание. Однако ясно одно — во дворце есть предатель. Предатель, которого так и не нашли, и который, по всей видимости, до сих пор находится там и в любой момент может нанести следующий удар. К вечеру у меня все было готово, поэтому, перекусив чаем с бутербродами, я набрал номер Демидова и предупредил, что скоро подъеду к управлению. Глава тайной канцелярии очень обрадовался, когда я выложил на стол перед ним пробирки с сывороткой. «Как раз вовремя! Я проверил еще троих дворцовых, и твоего зелья не осталось. Хорошее средство». Он завернул пробирки в мягкую ткань, положил в прочную картонную коробку и убрал сейф. «Позавчера после того званого обеда я встречался с императором по делам, и мы с ним обсудили то, что ты умеешь создавать уникальные вещества. Он очень заинтересован. Зря вы ему рассказали», — сухо проговорил я. «Не нравится мне это, зная я этих императоров. Он захочет иметь под боком личного алхимика, который будет делать все, что ему прикажут. Превратит меня в одного из своих слуг, а я этого не хочу. Даже в прошлой жизни я был сам по себе. А император, когда ему нужна была моя помощь, отправлял ко мне одного из своих гонцов с письмом. Я не мог поступить иначе, ведь должен был все объяснить», — извиняющимся тоном проговорил Демидов. «Как император отреагировал на то, что я помог ему с использованием ведьминской магии?» Как бы, между прочим, спросил я, но на самом деле невольно напрягся. «Я упомянул лишь про ритуал. Да он и сам все видел, когда попросил разрешения окунуться в мои воспоминания. И?» Я весь обратился вслух. «Его Величество ничего не сказал, но я видел, как он поменялся в лице. Он был, как бы точнее выразить, ошеломлен. Я полагаю, что он все еще в раздумьях и не принял решения, как именно к этому относиться». «Ясно. Значит, впереди нас ждет еще много интересного», — еле слышно ответил я. «Вам нечего бояться. Император умен и справедлив», — заверил он меня, но, встретившись со мной взглядом, еле слышно добавил. «Да, иногда он действует слишком жестко. Можно сказать, перегибает палку. Но в данном случае, повторюсь, вам нечего бояться». Мы еще немного поговорили, и я поехал домой. Насчет денег договорились, что он сегодня же положит всю сумму на наш счет. Меня это полностью устраивало. К счету, который мы с дедом открывали еще в Торжке, имели доступ только мы вдвоем. Он, как и прежде, очень прижимист и на всем пытается сэкономить. Поэтому я совершенно не беспокоился, что он потратит семейные деньги. Мне нравилось в просторной, роскошной квартире Савельевых. Но, как оказалось, я уже привык к тому, что дом полон людей, поэтому слоняться по пустым комнатам мне быстро надоело. Надо чем-то себя занять. Я решил немного поэкспериментировать. Раньше я создавал зелья только по надобности, но сейчас, когда меня никто не дергает и не пытается постоянно накормить, можно немного пофантазировать. Благо, у меня сохранилось достаточно эфиров. После ужина кухарка отпросилась навестить мать до завтрашнего утра, и я ее с радостью отпустил. Чем меньше народу, тем лучше. Я даже хотел выпроводить дворецкого, но тот сказал, что у него другого дома нет, и никто его не ждет. Ну ладно, пусть остается. Предупредив, что не следует меня беспокоить, я заперся в лаборатории. Мне давно не давало покоя то, что когда-то создал мой двоюродный братец. Правда, он потом сильно пожалел об этом, ведь его зелье нанесло большой вред их семье, и его за это сурово наказали. Но я не собираюсь делать ту же глупость, что и он. Зато с таким полезным средством можно навсегда позабыть о фонаре или спичках. Жидкий свет. Да-да, именно так его назвал мой братец Горациус. Для этого зелья у меня было все необходимое, поэтому я тут же приступил к его созданию. Сначала в ступке перетер лепестки лунной лилии и ягоды светлячкового монокуста. Затем натер на мелкой терке стебель золотистого вереска и, хорошенько помяв, выдавил из него сок. Все смешав, добавил пару капель росы с листьев древнего дуба и перелил в хрустальный кувшинчик, который стянул с кухни. Можно было бы добавить пыльцу солнечного мака, но не рискнул. Все-таки я в гостях, а не в собственном доме, поэтому не хотел нести ответственность за испорченную мебель или дорогие картины. Как ни крути, но получилось и так очень едкое зелье, которое не следует усиливать без особой нужды. Я поднес хрустальный кувшин к свету и увидел, как внутри вспыхивают миллионы мельчайших частиц. Им нужно время, чтобы притереться друг к другу. Именно поэтому следовало оставить зелье на свету хотя бы на пару часов. Жаль, что с Горациусом мы никогда не увидимся. Я бы утер ему нос идеально созданным средством. Вообще, в жидком свете, который также называли эликсир сияния, я читал еще в трактате древних алхимиков. Должно получиться густое, светящееся желе, которое подчиняется воле хозяина. С его помощью можно осветить любое помещение и даже поджечь костер. Посмотрим, что у меня получится. Я решил подождать эти два часа в постели с книгой, но не заметил, как уснул. Проснулся только утром от отчаянного визга кухарки. Выбежав из комнаты, я упавшим голосом произнес: «Только не это».